Ситуация. На уроке литературы учительница предложила для заучивания одно из двух лирических стихотворений Лермонтова. И вдруг ехидная реплика подростка: «А вы сами знаете, наверное, наизусть только эти». Педагога обескуражила эта бестактность подростка. Какой должна быть реакция учительницы? Решение. Сережа, для тебя набор стихотворений для заучивания может быть шире. Можно взять и другие стихотворения по твоему вкусу. Я думаю, ты не хотел обидеть меня своим замечанием, ведь я не считаю тебя злым человеком. Учительница сгладила ситуацию, не дала перерасти в конфликт.